Глава шестая. Этот день выдался довольно трудным. Оказывается, энтузиазм может быть утомительным сам по себе, думала мисс Марпл. Она испытывала смутное недовольство собой и своей реакцией на увиденное. В поведении обитателей Стоуни-Гейтса прослеживалась какая-то закономерность. Возможно, несколько закономерностей, но ее или их суть ускользала от понимания мисс Марпл. И ее не покидало чувство безотчетной тревоги, связанной с личностью жалкого, невзрачного Эдгара Лоусона. Ей никак не удавалось отыскать в своей памяти подходящие параллели. После напряженных размышлений она по очереди отвергла странное поведение фургона мистера Селкерка, случай с рассеянным почтальоном, загадку садовника, работавшего в духов день, и чрезвычайно занятное происшествие с комбинациями гирь. Пожилая дама не могла определить, в чем состоит дефект Эдгара Лоусона, очевидно находившийся вне сферы наблюдений и признанных фактов. Но главное, она не могла понять, каким образом этот дефект, чтобы он не представлял собой, влияет на ее подругу Кэрри Луизу. В запутанных закономерностях жизни Стоуни-Гейтса тревоги и желания разных людей сталкивались друг с другом. Но все эти тревоги и желания, опять же, насколько она могла понять, никак не касались Кэрри Луизы. Кэрри Луиза. Внезапно до мисс Марпл дошло, что только она сама, не считая отсутствовавшей Рут, употребляла это имя. Муж называл ее Кэролайн, мисс Бельвер — Кэрри, Стивен Ристарик — Мадонной. Оли обращался к ней официально, миссис Сэроколд, а для Джины она была бабушкой. Не имело ли какого-то тайного значения существование разных имен, которыми разные люди называли Кэролайн Луизу Сэроколд? Может быть, она была для них символом, а не реальным человеком? Когда на следующее утро Кэрри Луиза, слегка подволакивая ноги, подошла к садовой скамейке, села рядом со своей подругой и поинтересовалась, о чем та думает, мисс Марпл не замедлила с ответом. «А тебе, Кэрри Луиза, и что же ты обо мне думаешь?» «Скажи откровенно, тебя ничего здесь не тревожит?» «Тревожит?» Кэрри Луиза удивленно подняла на мисс Марпл свои ясные голубые глаза. «Что же меня может тревожить, Джейн?» «Большинство людей...» что-нибудь да тревожит. Меня, например, тревожат слизни в саду, а также трудности, которые я испытываю при штопке простыней и невозможность достать леденцы для приготовления сливового ликера. О, множество всевозможных мелочей! Отсутствие у тебя всяких тревог кажется мне противоестественным. Должно быть, кое-что меня все же тревожит, неуверенно произнесла миссис Сэроколд. Льюис слишком много трудится. Стивен часто забывает поесть из-за своего театра. Джина ведет себя очень нервозно. Только вот я никогда не умела переделывать людей и не представляю, как бы это получилось у тебя. Стало быть, и нет смысла тревожиться, не так ли? Милдред выглядит не очень довольной, ты не находишь? «О, Милдред с детства вечно чем-то недовольна», — сказала Кэрри Луиза. В отличие от Пиппы, которая постоянно излучала радость. «Может быть, у нее есть причина для недовольства», — предположила мисс Марпл. «Ты имеешь в виду ревность?» «Да, пожалуй. Но людям не нужна причина для чувств, которые они испытывают. Так уж они устроены. Ты не согласна, Джейн?» Мисс Марпл вдруг вспомнилась мисс Монкриф, которая была рабыней у своей деспотичной матери-инвалида. Бедная девушка мечтала о путешествиях, жаждала увидеть мир. Как радовались жители Сент-Мэри-Мид, когда миссис Монкриф упокоилась на церковном дворе, а мисс Монкриф обрела, наконец, свободу и небольшой, но вполне достаточный для нее доход. После этого девушка отправилась в путешествие, но добралась только до побережья Франции, где, навестив одну из старых подруг матери, страдавшую ипохондрией, была настолько потрясена ее бедственным положением, что отказалась от дальнейшей поездки и поселилась у нее на вилле, чтобы опять терпеть издевательства, надрываться от тяжелой работы и с тоской мечтать о радостях открытия новых горизонтов. «Я думаю, ты права, Кэрри Луиза», — сказала мисс Марпл. «Конечно, благодаря Джоли я отчасти избавлена от забот. Милая, славная Джоли. Она появилась здесь, когда мы с Джонни только что поженились, и с самого начала стала просто незаменимой. Она заботилась обо мне, как о беспомощном ребенке, все для меня делала. Иногда мне даже было неудобно. Иногда мне кажется, что Джоли готова ради меня убить человека». «Ужасную вещь, я сказала, Джейн, не правда ли?» «Она действительно очень предана тебе», — согласилась мисс Марпл. Миссис Сэроколд звонко рассмеялась. «Знаешь, она хочет, чтобы я накупила себе модных платьев и окружила себя роскошью. Считает, что все должны танцевать вокруг меня и исполнять любые мои желания. Она единственная не разделяет энтузиазма Льюиса. По ее мнению, мы слишком балуем наших ребят, этих малолетних преступников, которые не стоят того, чтобы с ними возились. Она полагает, что здесь слишком сырой климат для моего ревматизма и что мне следует уехать в Египет или куда-нибудь еще, где тепло и сухо». «Ты очень страдаешь от ревматизма?» «В последнее время состояние значительно ухудшилось. Я с трудом хожу, ноги сводят судорогой». Ее лицо вновь озарила обворожительная улыбка, напоминавшая улыбку феи. «Ничего не поделаешь. Возраст есть возраст». В этот момент в доме открылась стеклянная дверь, и вышедшая из нее мисс Бельвер направилась быстрым шагом в их сторону. «Кэра, мне только что продиктовали телеграмму по телефону. Приезжаю сегодня вечером. Кристиан Гулдбрансен». «Кристиан?» — удивленно воскликнула Кэрри Луиза. «Я и понятия не имела, что он в Англии». «Я полагаю, его нужно разместить в дубовой гостиной». «Да, пожалуйста, Джоли. Ему не придется подниматься по ступенькам». Мисс Бельвер кивнула и вернулась в дом. «Кристиан Гулдбрансен — мой пасынок, 2 годами старше меня», — пояснила Кэрри Луиза. «Он старший сын Эрика и является одним из попечителей фонда Гулдбрансена, вернее, главным попечителем». «Как жаль, что Льюис в отъезде. Кристиан обычно останавливается здесь не более чем на одну ночь. Он чрезвычайно занятой человек, а им наверняка многое нужно обсудить». Кристиан Гулдбрансен прибыл в Стоунигейт с тем вечером, успев к чаю. Это был высокий мужчина с крупными чертами лица. Он приветствовал Кэрри Луизу со всей сердечностью. «Как поживает наша маленькая Кэрри Луиза? Ты совершенно не изменилась. Время над тобой не властно». Он держал ее за плечи и с широкой улыбкой смотрел на нее сверху вниз. В этот момент чья-то рука потянула его за рукав. «Кристиан!» Он повернулся. «Милдред, как у тебя дела?» «В последнее время они обстоят не лучшим образом. Это плохо, плохо». Между Кристианом Гулдбрансеном и его единокровной сестрой имелось определенное сходство и существовало 30-летняя разница в возрасте, так что их вполне можно было принять за отца и дочь. Казалось, Милдред была особенно рада его приезду. Она весь день ходила по дому, раскрасневшаяся, как никогда разговорчивая, и постоянно повторяла: мой брат Кристиан, мой брат мистер Гулдбрансен». «А как поживает маленькая Джина?» — спросил Гулдбрансен, повернувшись к молодой женщине. «Вы с мужем, стало быть, все еще здесь?» «Да, мы здесь уже почти обосновались. Не правда ли, Оли?» «Похоже на то», — отозвался тот. Гулдбрансен окинул Оли оценивающим взглядом своих маленьких проницательных глаз. Муж Джины, как всегда, выглядел угрюмым и недружелюбным. «Итак я снова в кругу семьи», — сказал Гулдбрансен. Всем своим видом гость излучал благодушие, но мисс Марпл подумала, что настроен он не особенно благодушно. Губы его были поджаты, что придавало лицу несколько озабоченное выражение. Когда ему представили мисс Марпл, он пристально, словно изучая, посмотрел на нее. «Мы не знали, что ты в Англии, Кристиан», — сказала миссис Сэроколд. «Мне пришлось срочно приехать сюда». «Как жаль, что нет Льюиса. Сколько времени ты здесь пробудешь?» «Я собирался завтра уехать. Когда вернется Льюис?» «Завтра, во второй половине дня». «Ну, тогда я останусь еще на одну ночь». «Если бы ты сообщил нам...» «Дорогая Кэрри Луиза, график моих деловых поездок совершенно непредсказуем». Ты задержишься, чтобы увидеться с Льюисом? Да, мне необходимо увидеться с ним. Мистер Гулбрандсен и мистер Сероколт являются попечителями фонда Гулбрандсена, пояснила Бельвер, обращаясь к мисс Марпл. Другие попечители — епископ Кромерский и мистер Джилрой. Похоже, для мисс Бельвер и всех остальных было очевидно, что Кристиан Гулбрандсен приехал в Стоунигейтс по делам, связанным с фондом Гулбрандсена. И все же у мисс Марпл возникли сомнения на этот счет. Несколько раз Кристиан из-под тишка бросал на Кэрри Луизу странный задумчивый взгляд, который вызвал недоумение у ее наблюдательной подруги. С Кэрри Луизы он переводил взгляд на других, как будто оценивая их, что представлялось довольно странным. После чая мисс Марпл, извинившись, удалилась в библиотеку, но едва она приступила к вязанию, как к ее немалому удивлению в комнату вошел Кристиан Гулбрандсен и расположился рядом с ней. «Насколько я понимаю, вы давняя подруга нашей дорогой Кэрри Луизы?» — спросил он. «Мы вместе учились в школе в Италии, мистер Гулбрандсен, много-много лет тому назад». «Ах, да. И вы любите ее?» «Да, конечно!» — с искренней теплотой в голосе ответила мисс Марпл. «Как и все, я полагаю. Да иначе и быть не может, ибо она милое, очаровательное существо. Мы с братьями всегда любили ее, с тех пор, как наш отец женился на ней. Для нас она была любимой сестрой, а для отца — верной женой, разделявшей все его идеи. Она никогда не думала о себе, и на первом месте у нее было благополучие других людей. Кэрри Луиза всегда была идеалисткой». «Идеалисткой?» «Да, совершенно верно. И, следовательно, вполне возможно, что она не способна распознавать зло, существующее в этом мире». Мисс Марпл посмотрела на него с удивлением. Его лицо сохраняло серьезное и даже суровое выражение. «Скажите, как она себя чувствует?» — спросил он. Этот вопрос вызвал у пожилой дамы еще большее удивление. «По-моему, неплохо, если не принимать в расчет артрит или ревматизм». «Ревматизм? Понятно. А с сердцем у нее все в порядке?» Удивлению мисс Марпл не было предела. «Насколько мне известно, да. Но если вас интересует состояние ее здоровья, вам нужно спросить кого-нибудь из тех, кто живет в этом доме. Мисс Бельвер, например». «Мисс Бельвер». «Ну да, конечно. Или Милдред?» «Можно и Милдред». Мисс Марпл слегка смутилась. Кристиан Гулбрандсен пристально смотрел на нее, не отводя глаз. «Между матерью и дочерью не самые теплые отношения, вам не кажется?» «Да, пожалуй». «Печально. Все-таки единственный ребенок». «Но ничего не поделаешь. А это мисс Бельвер, по-вашему, действительно привязана к ней?» «Очень». «И Кэрри Луиза доверяет этой мисс Бельвер?» «Думаю, да». Кристиан нахмурился. «Есть еще Джина», — задумчиво произнес он, словно обращаясь не столько к мисс Марпл, сколько к самому себе. «Но она слишком молода. Очень трудно...» — он запнулся. «Порой не знаешь, как следует поступить. Я очень беспокоюсь за Кэрри Луизу, и мне хочется сделать что-нибудь, чтобы с ней не приключилась какая-нибудь беда. Но это нелегко, очень нелегко». В этот момент в комнату вошла миссис Стрит. «А, вот ты где, Кристиан! Мы тебя потеряли. Доктор Маверик желает знать, не хочешь ли ты что-нибудь с ним обсудить». «Это тот самый новый доктор?» «Нет-нет, я дождусь Льюиса». «Он ждет тебя в кабинете Льюиса. Так что, я скажу ему...» «Я сам переговорю с ним». Гулбрандсен поспешно вышел из комнаты. Милдред посмотрела ему вслед, затем повернулась к мисс Марпл. «Что-нибудь случилось? Кристиан сам на себя не похож. Он ничего не говорил?» «Только спрашивал меня... Каково состояние здоровья вашей матери?» «Интересно, с какой стати он спрашивал об этом вас?» Большое квадратное лицо Милдред непонятно почему залилось румянцем. «Не знаю. Для своего возраста мать чувствует себя на удивление хорошо, гораздо лучше, чем я. Немного помедлив, она спросила. «Надеюсь, вы так ему и сказали?» «Да я, собственно, ничего об этом не знаю», — ответила мисс Марпл. «Его интересовало ее сердце». «Сердце?» «Да». «С сердцем у матери все в порядке, в полном порядке». «Рада слышать это, дорогая моя». «Что вдруг взбрело Кристиану в голову?» «Понятия не имею», — сказала мисс Марпл.